Глава 34. Голова болела, а веки словно были налиты железом. Я открыла глаза с усилием воли и посмотрела на пустую половину кровати. Все вокруг кружилось, но присмотревшись, я смогла понять несколько вещей. Дэйн исчез, а в глаза светило солнце. Пожалуй, я проспала слишком долго и совершенно не понимала, куда мог пропасть пациент. Пошатываясь, поднялась с кровати. Кажется, целитель обещал наведаться к нам утром, а сейчас уже далеко не утро. Где же Дэйн? Кое-как опустилась по лестнице вниз и почувствовала запах еды. Это было странно, так как готовить было некому. Вошла в столовую и столкнулась с взглядом серых глаз. «Как ты?» – непривычно заботливо прозвучал голос лорда. В его глазах не было осуждения или злости. Дэйн стоял рядом со сковородкой. Он выглядел весьма неплохо. Пожалуй, даже более бодрым и сильным, чем я. У меня отлегло от сердца. Он живой. Я смогла спасти его, и это самое главное. Все было не зря. Вся эта ночь, боль... разговор. «Голова болит», – прохрипела, почувствовав першение в горле. «Кажется, болело все тело. Не было ни миллиметра нетронутого этой тупой, ноющей болью». «Тебе нужно поесть», – сказал Дэйн. Он поставил на стол тарелку и аккуратно выложил в нее яичницу. «А я позволила себе заметить, что сей шедевр кулинарии был весьма аппетитным». Не то, что в прошлый раз. Явно у этих двух яичниц были разные повара. «Ты умеешь готовить?» – подметила я с удивлением. Дэйн усмехнулся. «Я долгое время жил один, Валерий», – сказал он и выдвинул передо мной стул, словно джентльмен из фильма. Учитывая характер лорда и его отношение ко мне, это было слишком непривычно. «Целитель», – пробормотала я, – «он должен был приехать». «Приезжал», – тут же сказал Дэйн и, выдвинув стул, поставил передо мной тарелку. «Тебе нужно больше есть. Без магии восстановление пройдет сложнее. В тебе не осталось и крупицы, а люди болеют намного сложнее». Я бессильно рухнула на стул. «Да, я и правда чувствовала себя не так, как обычно». Мышцы болели, виски ныли, и я чувствовала слабость. «Твоя магия спасла мне жизнь», — сказал Дэйн. Я вилкой отломила кусочки яичницы и попробовала ее на вкус. Только в этот момент я почувствовала, что хочу есть. Отметила, что яичница была очень вкусной. Дэйн умел готовить намного лучше, чем его пассия. А еще я отметила, что в столовой наконец перестала вонять мусором и не было грязной посуды. Неужели лорд Райс решил убраться? «Как ты себя чувствуешь?» – раздался озабоченный голос. Дэйн выглядел непривычно встревоженным. Я пожала плечами. «Слабость, головокружение, тошнота. Думаю, что чувствую себя я отвратительно». Вздохнула. «Очень рада, что ты в порядке!» «Ты должна есть!» Дэйн подвинул тарелку и наклонился ближе. «Тебе нужны силы!» «А как ты себя чувствуешь?» спросила я, отломив вилкой еще кусочек. «Хорошо!» ответил он, и по голосу я поняла, что так и есть. Он выглядел неплохо. Это дало и силы мне. «Я могу считать, что эта яичница – знак перемирия?» – с улыбкой спросила я. Дэйн сдернул бровь. Он тяжело вздохнул, и я подумала, что сейчас скажет что-то плохое. «Валерий, я был неправ!» – неожиданно прозвучал мужской голос. «Я не смог толком навести справки. Слишком мало времени. Возможно, сыграл мой прошлый опыт с Амелией. Но мне жаль!» «Ты спасла мне жизнь! Я в долгу перед тобой! Мне стыдно за все, что я сказал тебе до этого, не имея никаких доказательств. Это просто опыт и чуйка, которая впервые за несколько лет подвела меня. Давай начнем все сначала». Он посмотрел мне прямо в глаза, и от этого внутри что-то ойкнуло. «Ты права, мы с тобой в одной лодке, и только от нас будет зависеть, сможем мы с тобой спасти поместье или нет». Дэйн выглядел искренним, он раскаивался, а у меня внутри все сжалось. Я вспомнила про бутыльки, про Файна, про все, что он не знал. «Признаться, что я не отсюда, или нет? Слишком рано? Он только начал мне доверять». «Давай», – постаралась выдавить улыбку я. И Дэйн улыбнулся в ответ. «Слишком рано, Лера, слишком рано. Нужно провести больше времени, чтобы понять, что ему можно доверять. А пока нужно присмотреться, иначе запрет нас лорд Райс в доме для душевнобольных. А мы так сильно нужны Софи, что не имеем ни одного шанса на ошибку». Дэйн. День был полон гостей. Утром приезжал целитель и мисс Купер. Первый осмотрел меня и обещал приехать в обед. Бывшая домоправительница же приезжала с визитом к Валерии, но, узнав, что случилось, обещала нанести еще один визит завтра. Она была обеспокоена состоянием леди Райс и обмолвилась, как Валерия продала все продукты. Это снова ударило по мне, напоминая, как некрасиво я себя вел последние дни. Осуждение я читал даже в глазах мисс Купер, что было весьма непривычно. Когда целитель приехал второй раз, Валерия уже встала. Она выглядела бледной и уставшей, хотя это и не удивительно. Далеко не каждый отдал бы магию за жизнь человека, только самый любящий. Это слишком большая жертва. И я так и не мог понять до конца, почему она так поступила. Я больше понимал сбежавшую Дебру, чем Валерию. Целитель прервал передачу магии, но я до сих пор помнил все эмоции. Яркие, чистые, добрые. Она держалась за меня до последнего, держалась в ущерб себе. А ведь я готов был уйти. Мошенница и шарлатанка? Можно сыграть все, что угодно. Можно притворяться, натягивать фальшивую улыбку и давить из себя слезы. Но сыграть чувства не получится. Возможно, я так сильно возненавидел сам образ Валерии, что ошибся на ее счет. Она была так похожа на Амалию. Никогда раньше я так сильно не ошибался, но хорошо знал, что нужно делать, когда допускаешь такие оплошности. Поэтому, засунув далеко в зад всю свою гордость и остатки подозрений, я сделал то, что должно, попросил прощения. И Валерия простила, чем еще раз показала, как я был к ней несправедлив. После того, как целитель прервал передачу магии, леди Рай стала выглядеть еще более слабой. Было видно, что ей стало хуже. «Состояние тяжелое, без магии восстановления будет идти сложно», – сказал целитель. «Вам нужно как можно больше спать, есть и как можно меньше передвигаться». Валерия выдавила улыбку белыми губами. «Я чувствую себя неплохо», – сказала она, и в этот момент попыталась встать на ноги. Хрупкое тело не смогло удержать равновесие, и мне пришлось подхватить ее, прижав к себе. Она ойкнула и уперлась взглядом в мою грудь. А я почувствовал нежные руки, которые заскользили вверх по рубашке. Невинное движение отдалось непонятной тяжестью. «Вам может становиться легче на какое-то время. Организм будет тратить все, что осталось от магического резерва. Ваше состояние весьма обманчиво, поэтому стоит больше лежать. Есть риск потерять сознание. Люди без магии очень хрупкие. Любая травма может привести к смерти». Валерий подняла голову и блуждающим взглядом посмотрела в мои глаза. В ее сознании явно был туман. Кажется, словно с каждой минутой девушке становилось все сложнее, хоть она и старалась крепиться. «Первый день лучше не вставать с кровати без особой нужды», добавил целитель, и я кивнул. «Уложу тебя спать», — серьезно сказал я. «Я... мне надо...» Она пыталась формулировать какую-то мысль, но получалось плохо. «Тебе надо спать», — закончил я за нее. А ведь казалось, ей действительно еще недавно было немного лучше. Действительно обманчивое состояние. Я выпил ее досуха. Такая холодная и слабая. Женщина, которая еще недавно тащила короб на ярмарку и смогла заработать деньги. «Позор тебе, Дэйн Райс! Что бы сказали родители, увидев твое отношение к женщине? Тем более к вдове брата!» А ведь в Валерии действительно было что-то особенное. Должно быть, именно это и рассмотрел Питер. Но ты поставил под сомнение выбор брата. А все из-за упертости и глупости. Скрипнул зубами, укладывая Валерии на кровать, и постарался сильнее укутать ее в одеяло. «Софи в конце недели», – пробормотала Валерия. «Софи?» – спросил я, но Валерия уже начала тихо сопеть. «Софи. Имя не казалось мне знакомым, да и я решил не придавать этому внимания. Хватит уже подозревать и цепляться к деталям. Головой нужно было думать, когда позвал в дом первого встречного. Но я был слишком занят своими идиотскими теориями. Спустился обратно к целителю. Я ужасно злился на самого себя и на свои решения, которые привели к таким последствиям. «Как ваше состояние?» «Голова болит», — честно сказал я. «Что я еще могу сделать для леди Райс? Может, отвары? Она совсем слабая». «Я дам вам общие рекомендации. Переливание магии – это всегда риски. Сложно предугадать, какие могут быть последствия». Проводив целителя, я с головной болью ознакомился с составленным списком. Среди него были рекомендации к еде и отвары. И я снова очень остро столкнулся с вопросом финансов. «Нужно с чего-то начинать. Валерия могла проснуться к ужину, а значит, нужно приготовить есть. Но не успел я даже обдумать, что мог бы приготовить, как раздался звук колокольчика. Снова гости? И кто на этот раз? В этом доме не было и минуты, чтобы спокойно подумать». Положив на стол список, вышел в коридор и открыл дверь, ожидая увидеть уже кого угодно. «Поверить не могу!» Только и вырвалось у меня. Оказалось, у судьбы еще остались сюрпризы. «Ради тебя я проделал долгий путь, Дэйн Райс», — улыбнулся Томас. «Надеюсь, что ты встретишь меня соответствующе».